Полина вздрогнула и проснулась. Она внимательно прислушалась как к окружающему, так и к самой себе, словно пытаясь удостовериться, что все в порядке. Собственно, так и было, все оказалось в порядке. «Уже 11-й час», – удивилась Полина, бурча на саму себя. Поглядев в правый верхний угол экрана работающего телевизора, где и была строка со временем. Девушка встала с кресла, немного размяла мышцы, затекшие в неудобной позе сна, и направилась на кухню. На столе стояла кастрюля с супом, которую Полина вчера забыла убрать в холодильник. По аромату, исходящего от нее, сомневаться не приходилось, что содержимое скончалось. Пока она расправлялась с бутербродами и кофе, опять поползли острые ниточки, которые поднимались откуда-то изнутри, доставая до ее разума, превращаясь в неприятные ассоциации пустоты, холода и безвыходности. Девушка решила, что ей необходимо чем-то заняться, чем-то сложным и в то же время с пользой. В голову пришла идея, точнее какие-то раздробленные представления некой фигуры из глины, которую она решила воплотить в жизнь. Это позволит ей не сидеть на месте и размышлять о происходящем. Полина быстро собралась, вышла из дома и уже через час была в мастерской. Полина, одетая в рабочий комбинезон, уже пару часов работала над скелетом будущей скульптуры. Она уже представляла в своей голове образ, который хотела передать в творении. Несколько раз приходилось начинать все сначала, так как переполняла уверенность в том, что получается не так и совершенно не то, что виделось создателю шедевра. Полина время от времени садилась рядом со скелетом и просто смотрела, мысленно накладывая на него глину и считая пропорции. Так или иначе, часам к 8, в общем-то, каркас был готов и закреплен к глаголю. Оставалось лишь детально проработать рельеф, хотя бы в голове, и приступать к работе вплотную. Полина поднялась на второй этаж, чтобы доработать набросок скульптуры на бумаге. Хотя она обычно делала наоборот, сначала набросок, затем небольшую копию задуманного в глине или пластилине. Потом каркас и уже в итоге доводила все до своего логического конца в виде готового продукта. В этот раз по каким-то причинам все шло не по стандарту, ну и пусть, только ей решать, что будет дальше и будет ли это дальше вообще. Творческий процесс прервал телефонный звонок. Звонил потенциальный заказчик, который уже побывал на ее страничке в интернете. А точнее, в группе, где Полина выкладывала все свои работы, и, по всей видимости, приценивался, узнавая стоимость работы по его будущему заказу. Минут через 20 раздался еще один звонок. Звонила женщина забронировать две картины, на которые Полина сделала скидки, оговаривая день выдачи товара. Чувство того, что все начало налаживаться, и люди опять интересуются ее работами, не могло не радовать. Ведь она уже несколько раз меняла место дислокации своей мастерской, что, естественно, негативно сказывалось на продуктивности. В горле запершило, и Полина, покопавшись в сумочке, где были мятные конфетки, нашла послание, которое вчера было обнаружено в спальне на кровати. Опять перечитав содержимое, она начала задумываться о том, что перед ней выбор – попытаться понять, что происходит и о чем данный текст, или же ничего не делать и жить так, как жила до этого. Но где-то в глубине себя она все-таки понимала, что жить, как и прежде, у нее теперь вряд ли получится. Полина пока поставила на паузу свои размышления. Быстро переоделась, вышла из мастерской и направилась домой. Весь путь до дома девушка вглядывалась в людей вокруг себя на предмет подозрительности, стараясь ничем этого не выдавать. Она понимала, что не может до конца объяснить произошедшее вчера событие, чуть не перешедшее в трагедию. Возможно, это какое-то воздействие на нее, например, гипноз или еще что-то. Хотя и сама слабо верила в такие догадки. С другой стороны, все может быть. По новостям она не раз видела, как аферисты могут обрабатывать людей, которые отдавали все сбережения. А потом и сами не могли объяснить, как и зачем они это сделали. Что если она оказалась под влиянием? Но вот только нестыковка опять вклинивается в ее очередную догадку. Ничего не взяли. А смысл рисковать и манипулировать человеком без какой-либо выгоды? Дома Полина зажгла весь свет и в довесок включила телевизор. Пускай болтает, мешать уж точно не будет. Девушка развернула послание, которое предназначалось именно ей. Внимательно его осмотрела и, решив подключить к своим размышлениям интернет, начала вписывать свои запросы в нужную строку и копаться в результатах. Поисковик выдал достаточно много информации, но она оказалась бесполезной. Возможно, слова были вырваны из какого-нибудь произведения. Но нет, это не дало положительных результатов. Полина вновь и вновь перечитывала послание, но не могла уловить его сути. Она понимала, что текст является одновременно и направлением. подобно магнитной игле на компасы, и подсказкой для ее дальнейших действий, и ключом, что должен открыть скрытую где-то от посторонних глаз суть. Но пока все было пустым и безрезультативным. Чтобы хоть как-то взбодрить мозг и настроить его на работу, Полина заварила крепкий натуральный кофе и распечатала плитку горького шоколада. Но, как она ни пыталась, по истечении 3 часов упорных поисков среди густого и дремучего леса информации со всевозможными комбинациями запроса, девушка так ни к чему и не пришла. Глаза начали болеть от непрерывного взгляда в монитор. Нужно было отдохнуть, да и перекусить бы не помешало. Полина не хотела сейчас заниматься готовкой, а согласилась сама с собой на сухой паёк. Горячая кружка супа из пакетика и несколько бутербродов, конечно, не самая лучшая пища, но уж на что хватило сил. Когда Полина резала хлеб, она смотрела на то, как нож отделяет желаемый кусочек от целой булки, тем самым деля на составляющие. «Вот оно!» – Полину осенило. Доделав бутерброды, она унесла свой ужин к компьютеру и, быстренько расправившись с ним, вновь уставилась в послание. У нее созрело представление, а возможно даже и понимание того, как можно увидеть смысл написанного. Все просто. Необходимо разложить на составляющие нечто отдельное, постепенно отделяя кусочки от целого, но так, чтобы прослеживалась связь. Первая смысловая ниточка была в словах «яви себя в стенах познаний». Единственное, что могло прийти на ум, так это прийти или прибыть, то есть явить себя в то место, где происходит обучение. Далее шло. Глазниц пустых не проходи, глазницы. Значит, то место, где располагались глаза. А если учесть, что до этого шел разговор о неком месте, где происходит какое-либо обучение, то подразумеваются окна, которые по сути и есть глазами любого здания. Вторая строка. Камни дарили людям знания, теперь на прах обречены. Скорее всего, говорила о том, что камни, они же стены, в которых происходит обучение, обречены на прах. Может быть, здание старое или же готовится к сносу. Последующие строки Полине никак не удалось расшифровать. Потому она решила отталкиваться от того, что уже имелось. Она быстро нашла на электронной карте все объекты, которые были закрыты или готовились для сноса, от школы до университетов. Оказалось, их не так уж и много. В Западном районе школы и училища. В Ленинском институт журналистики на реконструкции и в Кузнецком старая школа. Полина грустно улыбнулась, ведь в Кузнецком районе уже не один год стояла школа для сноса. А ведь именно в этой школе она училась до перевода. Сердце наполнилось давящей и беспричинной тяжестью. Так или иначе, ответы необходимо искать в одном из намеченных мест. Девушку одолевало желание все бросить и отправиться на поиски прямо сейчас, но она понимала, что это будет не совсем правильным решением, да и к тому же грозило чередой опасных неприятностей. Нужно было дождаться дня. Тогда и будет видно, двинется ли дело с мертвой точки или нет. А сейчас отдых и сон.